Братья и сестры, у нас сегодня в собрании есть слушатели Слова Божьего. И к вам одно только с моей стороны пожелание библейское. Бог говорит на страницах Библии, что вы хорошо сделали, что пришли. Ваш приход по Божьим оценкам хорошо. Пусть вас Бог благословит. У нас бывают собрания, когда, ну, такие тематические, в направлении только для слушателей. Слово, свидетельство, пение есть. Часто у нас собрание звучит, в общем, для уже верующих людей. Кто покаялся, кто стал Детем Божьим. И первое, второе слово было в этом направлении. Я тоже, друзья, уже в заключении хочу на эту, вот в этом направлении поделиться Словом Божьим уже для людей верующих, знающих Господа Иисуса Христа. Место Писания, которое я прочту, записано в книге Псалмов, 72-й Псалом, прочту 3 стиха, 1 стихи. Здесь написано так. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых». Вот такое место Писания. 72-й Псалом не Давид, Асаф писал. Я когда читаю этот псалом, братья и сестры, я очень расположен, симпатизирую к этому человеку с именем Асаф. Знаете почему? А потому что, ну, при его искренности Бог вот нашел нужным оставить все его глубокие переживания. Они донеслись до нашего времени через Слово Божие. И все здесь написано по порядочку в 72-м псалме Асафа. У него не только этот псалом, у него другие тоже есть псалмы. Но он здесь пишет, будучи евреем, израильтянином, вот детем Божьим, он пишет то, что у него происходило внутри, в сердце, в тайниках души. Братья и сестры, я этого как раз хочу сегодня коснуться для нас с вами, для верующих. То, чего я коснусь, я хочу сказать, что и мое есть переживание. И серьезное переживание есть. Начинает он этот псалом со слов: «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцем», уточняет. Не в целом к Израилю, да Бог всех любит, и Бог крепко любит. Но он подчеркивает: «к чистым сердцем». Братья и сестры, я думаю, что это его самая возвышенная песня Асафа. «Как благ Бог вот к таким людям, у кого чистое сердце». Сегодня это касается не только еврейского народа, израильского, это любого человека, и нас с вами, язычников. Бог благ к чистым сердцем. Братья и сестры, у Асафа не всегда было чистое сердце. Не всегда. Вот на это я и хочу обратить внимание. Он дальше пишет вот такие слова, второй стих. А я, вот к чистым сердцем Бог благ, а я, а что ты, Асаф? И он пишет: едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Братья и сестры, я хотел сегодня слово свое обозначить вот, ну, как бы такой темой. А знаете, какой темой? Пошатнувшиеся христиане, поскользнувшиеся верующие. Вот такую тему. Пусть Бог благословит. Вот Асаф, он о себе свидетельствует и как говорит: «Я едва не пошатнулся, едва не подскользнулся». То есть приблизился и уже чуть-чуть было не упал. Так случилось с Асафом. И он здесь причину указывает, почему это случилось. В моей юности я не помню, был ли или не был на тот момент членом церкви, случай был в нашей церкви. Знаете, их много, но случаев разных. Вот, и церковь близко принимает, иногда не очень близко, разные скорби. Вот такой случай был у нас. Знаете, какой случай? Уверовала к Богу, обратилась многодетная мать, 10 детей имела. Она была неверующей. С детства она ходила в церковь, потом, не крестившись, ушла от Бога, вышла замуж, родила 10 детей, страх Божий имела. Родила 10 деток, все дети неверующие, муж неверующий, а потом ее Бог благодатью своей достиг. И она покаялась. Ну и потом мы ее крестили в церкви. И вы знаете, что случилось? Была пятница, скользкое было время. И там мы шли в собрание и собрание, вот по проезжей части, не было ни тротуаров, ничего. А потом была тропинка определенное время. И можно было выбирать любую дорогу, чтобы там, к примеру, до автобусной остановки дойти. И вы знаете, что мы любили одну тропинку, и по этой тропинке часто ходили. Она короче была. И вот эта вот мамочка многодетная, однажды пошла по этой тропинке, простите, не один раз. Она, когда пошла по этой тропинке, она подскользнулась на этой дороге, и она упала. И когда она упала, навзничь ударилась сильно головою. Ее в больницу отправили, и буквально коротко она пожила, мы ее похоронили. Все неверующие, муж, дети, я был на этих похоронах, смотрел, слушал, проповедники наши проповедовали, служитель собрание вел. И вы знаете, вот я до сих пор помню, вы представьте себе эти все похороны. Вот она была неверующая, жила, покаялась, немножко прожила. И в пятницу молитвенное собрание, шла с собрания, подскользнулась, упала и умерла. И вот вы представьте, вот как их сейчас ободрить, утешить, где Бог ваш? Где ваш Бог? Вот такой яркий случай был у меня в жизни, братья и сестры. И я из этого случая, знаете, на что хотел подчеркнуть? Эта сестра, она много раз ходила, вот, ну, несколько десятилетий, и девочкой, и замужем была, она ходила, может, не раз падала, скользила не раз, а это вот так подскользнулась, упала и все. И вот с такими серьезными последствиями. Братья и сестры, я такой случай привожу. Знаю, что вот, ну, наверное, мы не раз тоже скользили и падали. Я видел, как дети падают. Им подскользнуться, упасть, да это просто не упасть, это не погулял. Вот чем больше попадаешь, тем лучше. Люди постарше опасаются палочку, костылик, мало, 2-3, только для того, чтобы не упасть. Для ребенка ничего, для взрослого это могут быть какие-то последствия, когда человек подскользнулся, упал, пошатнулся и упал. Я такой случай привел один вам, заодно многодетную маму. Хочу другой случай привести. Знаете, какой случай, братья и сестры? У меня есть один человек знакомый. Примерно лет 20 назад случилось, не знаю, что с ним случилось. Он был член церкви, а потом случилась беда. Его в церкви наказали, его отлучили. Вот идут уже, ну, наверное, второй десяток, если не третий десяток, с тех пор, как он отлученный. Он не спешит восстановить свое членство. Не спешит. Я знаю, что не раз он беседовал со служителями для того, чтобы, ну, служители как-то заботу приезжают в ту церковь, беседуют и раз, и два, там, и три. Его зовут Иван Семенович. Ну, что надо сделать, чтобы вы все-таки поднялись? Десятилетия уходят, а он в таком духовном положении. Он где-то подскользнулся на чем-то. Где-то, может, пошатнулся и упал. И он умер духовно. И он не может встать. Вот этот человек. Что за причина? Где вот эта гололедица наступила, прослойка? Я не знаю. Где? Может быть, он лучше знает за собой, но он не может встать, воскреснуть, ожить. Он упал. Ту сестру, о которой первый я говорил, что мы ее похоронили, проводили вечность слезно, след остался вот такой, какой? Ну, скорбный след, братья и сестры. Я сейчас второй случай привожу, что он духовно подскользнулся, этот человек, и упал. Он живет десятилетия, но встать он не может, а жить он не может. Вот так он подскользнулся и сильно-сильно упал. Братья и сестры, вот падают часто люди, знаете, по какой причине? Потому что какая-то прослоечка появляется. Вот особенно, ну, допустим, сейчас. Особенно пожилой состав. Вот эти люди, которые играют и поют, да для них улыбку вызывает, когда мы о таких вещах вызываем. Люди, кто постарше, уже с большим переживанием. К примеру, проделать небольшой путь, не дай Бог, молимся, Господи, пройти, это надо помолиться, надо выпросить у Бога милости. А у молодежи это можно делать запросто, как будто и без молитвы. Все будет изумительно, все будет хорошо. И вот когда люди скользят, то это между твердым основанием и ногами прослойка есть. Прослойка есть. Я вот когда к этому слову готовился, по симфонии места просматривал, то в одном пророчестве есть для определенных людей, верующих людей, знаете, какая жестокая опасность? Бог как бы им в качестве наказания будет посылать, что будет посылать им скользкие места в темное время. Братья и сестры, вот в темное время скользкие места – это вообще плохо. Водители, я, к примеру, хочу сказать, но лучше знают ситуацию, когда, к примеру, дорога, где-то гололед случается, особенно когда не ждешь его, да еще на определенной скорости. Тогда вообще последствия бывают, ну, тоже неприятные и плохие. В книге «Деяния апостолов» есть такое место за одного юношу. Братья и сестры, знаете, какое место Писания? Когда юноша во время проповеди апостола Павла продолжительной, там написано, что было довольно светильников, он сидел и слово на окне слушал. И во время слышания слова он погрузился в глубокий сон, а потом он пошатнулся и упал, вот этот юноша. И он упал не в помещение. Я помню, говорил на эту тему слово, а почему он на улицу упал? Он мог сюда упасть, не с третьего этажа. Упал на улицу, насмерть упал. Почему? Потому что как раз упал туда, куда сердце его перетянуло. Он туда и упал. Но он сонный пошатнулся и упал. Братья и сестры, если человек в духовно спящем состоянии пошатнуться, еще легче, еще проще и упасть, и может никогда уже больше не ожить и не воскреснуть. Я хотел вот на Асафа обратить внимание, друзья. Ну что я на него хочу обратить внимание? Вот этот человек тоже, здесь идет речь не о физическом пошатывании или скольжении, совсем не то, не то. Может быть, там я ни разу не был, наши некоторые члены церкви были, говорят, там даже снега почти никогда не бывает в Израиле. Вот. Он говорит о своих внутренних переживаниях. А что он переживал? Он переживал о том, что он как человек, простой землянин, посмотрел на жизнь и увидел, люди есть, которые называют себя верующими, живут нечестиво, нечестиво верующие, но приросли к какому-то нечестию. Это нечестие может даже выходить из них, они могут не прятать, живут, благоденствуют. И Асаф посмотрел и видит, и говорит, Господи, если ты есть, куда ты смотришь? Я нынешним языком хочу сказать, простите, меня один из наших братьев подсказал, говорит, лучше так не говорить, но я сегодня как исключение скажу, смотришь, кто-то из нечестивых просто едет, круто, на джипе едет. Или строит капитальные дома высокие, и живет, и благоденствует, и никакого наказания. И вот Асаф, братья и сестры, посмотрел на эту жизнь и говорит: «Едва я не подскользнулся и не пошатнулся», то есть «едва я в Боге не разочаровался». Если Он есть, куда ж Бог смотрит? Братья и сестры, он позавидовал безумным, нечестивым, нет им страданий, на работе человеческой их нет, язык их расхаживает запросто по земле, глаза выкатились от жира. Говорят, что хотят, здесь целый список, что могло, чуть не поколебало вот этого человека. И я хотел, братья и сестры, вот в этом, ну, слове, знаете, что подчеркнуть? Подчеркнуть, что Асаф пишет дальше: «Вот думал я, как бы мне все это уразуметь?» Братья и сестры, Асаф – это человек не с отсталым умом. Это не с порушенной психикой человек, которого надо где-то на расстоянии держать. Это лучший из Израиля. Лучший был человек. И он едва не пошатнулся. Он говорит: «Я думал, я пытался вот эту проблему решить умом. Как мне это понять?» И я думаю, братья и сестры, немножко усиливаю его мышление. Может, мозг перегревался от того, чтобы решить эту проблему. И чем больше он перегревался, тем опора моя становилась еще вот, ну, опасней. Как это все уразуметь? И я не мог. И вот смотрите, написано дальше: «Я не мог это понять, доколе не вошел во святилище». И там уразумел конец вот этих нечестивых. Братья и сестры, святилище – это решение всех проблем. Святилище. Там все становится на своих местах. Я как-то на эту тему уже говорил в церкви слово, и сейчас одну деталь повторю. Знаете, какую деталь, братья и сестры? Если бы только... Ну, Асаф не наш современник. Если бы только я лично, ну, удостоился милости от Бога с ним повстречаться, я бы первый задал вопрос и сказал: «Асаф, а чего ты раньше не бежал во святилище? Ты чего довел душу до такого состояния? Что с тобой случилось?» Братья и сестры, были у Асафа проблемы духовные. Вот между Асафом и Богом, на котором основании он стоял, вот эта прослойка появилась. Может быть, ледяная, может быть, снежная, может, просто дождливая. Я не знаю, появилась эта прослойка. Он почему и пишет, он говорит в начале этого псалма: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! Ох, как благ вот к этому сословию людей! А я не так. У меня появилась проблема в моих глазах. Стал решать, не могу. Чем больше решаю, тем быстрее готов упасть. И только смог я решить эту проблему, когда попал во святилище». Братья и сестры, во святилище. Какая красота! Я недавно в маленькой группе был, проповедовал и говорю: «Святилище, что это такое?» Ну, люди начали рассуждать, что это такое. Ну, молитвенный дом там или там еще что-то, церковь или еще. Святилище – это присутствие самого Господа Бога. Это Его присутствие. И вот мы знаем, как войти, ну, к примеру, войти в ванную комнату, войти в кухню, в зал, войти в молитвенный дом. Мы знаем, как войти. Там раздеться, разуться легко и просто. Дети знают, как войти. Но как во святилище войти в присутствие Бога? Вот эта личность не могла войти в присутствие Бога. Даже если он и старался, Бог его не мог вести в это присутствие. Братья и сестры, об этом написано в посланиях к евреям. Автор этого послания, он пишет, а что пишет? «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл через плоть свою, имея первосвященником Иисуса Христа над Домом Божиим, приступаем с искренним сердцем». Братья и сестры, здесь еще есть условия, как входить во святилище. Вот на этот путь. хочешь во святилище? Есть вопросы? Да если их и нет, этих вопросов, все равно в присутствии Бога красота. Это жизнь наша. Вот Христос проложил этот путь. Это вот путь крови Иисуса Христа, кровавый путь. Иди вот в это святилище. Это не есть путь из крови козлов, тельцов, жертвенных животных. Нет, это кровь Иисуса Христа. Я здесь вот маленькое отклонение сделаю в слове своем. Знаете, какое отклонение, братья и сестры? Вот раньше скиния, она состояла как бы с перегородкой. Ну, представьте, вот, ну, допустим, наше здание, только думаю, что там поменьше было. И вот святилище, а потом святое святых. И вот в это святое святых за завесу один раз в год право имел юридическое входить первосвященник и с кровью жертвенных животных. И там он должен все побрызгать в очередной раз, ежегодно делал кровью, чтобы было умилостивление Божие. И там было темно, и там Бог присутствовал. Больше туда входить никто, никогда, ни за какие деньги, ни по какому знакомству. Никто не мог войти в святое святых. В святилище люди входили. И что случилось? Знаете, что случилось, братья и сестры? Когда Иисус Христос умер на кресте, нам повествует Священное Писание, то вот эта завеса, которая разделяла святое святых от святилища, что с ней случилось? Помните? Она разодралась надвое. То есть, сестра московская или деревенский брат какой, хочешь во святилище, теперь право Христос подарил не только первосвященнику, Бог всем подарил это право в Иисусе Христе, смертью своей. Хочешь побыть в присутствии Бога, вопросы решить. Душа твоя шатается. Ты готова в Боге разочароваться, потому что вопросов в море у тебя появилось. Может быть, ты смотришь на Израиля, на народ Божий, вопросы есть, и шатаешься от этого, готов упасть, может, и никогда не встать. И что теперь? Иди вот в это святилище в присутствии Бога. Асав только там все понял. Бог на детском языке, на речи, ему все разложил по полочкам. И когда Бог разложил, то нечестивые люди лучше, ни на один грамм они не стали, эти люди. Может быть, они хуже стали, эти люди нечестивые. Но дело в том, что Асав удалил вот эту прослойку скольжения между собою и Богом, попал в присутствие, и стопы ног его стояли твердо. Он уже не был скользящим христианином или шатающим. Братья и сестры, для нас этот вход, путь открыт сегодня. Пожалуйста, без очереди, в присутствии Господа, за всеми проблемами, со всеми задачами. Здесь только вот обусловленность такая есть. Знаете, какая обусловленность? Написано уж, если хочешь, да приступаем к нему. И одну вещь, на которую хотел обратить внимание, это с искренним сердцем. Братья и сестры, если будет фальшь, можно его спрятать от тысячи людей. Может быть, можно спрятать от самых святых людей. От апостолов можно спрятать Анании с Сапфирой свое нечестие, можно спрятать, но от Духа Святого никогда не спрячешь. Почему Петр людям, желающим войти в это святилище со своим нечестием или неискренностью, он им задает вопрос: «Вы хотите во святилище?» Да, хочется быть в присутствии Господа. А почему ж вы согласились не меня, а Духа Святого обмануть? Вы почему это согласились? И вот за это согласие пришлось им там же падать друг за другом, умирать, их по очереди выносили вот с этого присутствия Господа. Братья и сестры, я вот хотел сказать как бы вот главную деталь в этой проповеди, что что если не будет искренности, не будет искренности, будет ли то с моей стороны или с вашей, если захочется немножко в присутствии Господа сказать, ну, примерно, как сказал однажды вот этот вот фарисей: «Господи, я благодарю Тебя, что вот, ну, я грешник, я точно грешник, но вот Иван Иванович или там еще кто-то, он гораздо грешнее меня». Это фальшь. Богу не пойдет такая, не введет Бог в присутствие. Я хочу сказать, что если кто-то и попытается с таким сердцем, с хитростью или с чем-то недобрым войти в присутствие Божие, не получится. Проблем больше будет, чем было. Больше будет в душе. Вопросов больше возникнет. Я хотел уже в заключение всего нашего собрания на что обратить внимание. Вот в книге «Бытие» есть красивейшая личность, она не одна, их много. Я на одну хотел обратить внимание. А знаете на что, братья и сестры, одну? Вот за Иосифа хотел сказать сейчас, особенно вот кульминация его жизни, когда отец давал им свое благословение. Он говорит им такие слова: «Иосиф – отрасль плодоносного дерева». Иосиф – не дерево, не есть дерево. Иосиф, вот может, отросточек, но дерево какого отросточек? Плодоносного, не горького, не отравленного дерева. И вот смотрите, тогда, когда этот Иосиф был еще отраслью, то здесь написано, что написано: его огорчали, стрельцы стреляли. Между Иосифом и Богом пытались вот эту прокладку скольжения льда, может быть, подсунуть массу, чтобы он поколебался, да и в Боге разочаровался. Написано: но тверд остался лук его. Между Иосифом и его Богом ничего не существовало. Он был чистый сердцем. Он был кристаллин в своем состоянии. И что, братья и сестры, его ничего не поколебало. Ничего не заскользило в жизни у Иосифа. Он был тверд. А уж сколько вот на этом пути он пережил, мы с вами читаем и знаем. Я об этом говорить не буду. Пусть нас с вами Бог благословит. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве. И вот когда будем молиться, я на что хотел обратить внимание, братья и сестры. Знаете, на что, о чем мы помолимся? Вот, к примеру, ну, сегодня я нормально себя чувствую. Нормально. Физически у меня ничего. Так все дышит, все бьется нормально. И духовно нормально. Что завтра будет, я не знаю. Я не знаю, что будет завтра. Я имею в виду больше не физическое, а духовное состояние. Сколько дьявол со своей адской канцелярией готов нам где-то припорошить снежком наш путь христианский. Где-то, может быть, подослать какое-то искушение. Для чего? А чтобы, ну-ка посмотри, ну ничего себе. А разве можно так вести? И это для чего? Чтоб мое упование подскользнулось. Чтоб я упал, разбился и никогда уже больше не встал. Я хотел, чтобы мы об этом помолились как лично за себя. А еще знаете за кого, братья и сестры? У нас есть и в нашей церкви сегодня люди, которые очень колеблются в своем уповании, в уповании на Бога. И есть люди, которые готовы вот, ну, вместе с Асафом сказать, что вот едва стою, едва держусь, глядя на то или другое, едва-едва. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы за таковых тоже могли помолиться. Я не говорю ни имен, фамилий, смысла в этом не имеет. Я хотел, чтобы мы просто могли друг за друга молиться. Вот когда такие сигналы, просьбы есть, друг за друга помолиться, братья и сестры. Но и в то же самое время, друзья, чтобы наше упование на Него, оно не скользящим было, не шатким было. И чтоб оно было таковым, братья и сестры, во святилище, в присутствие Бога, где все становится на свои места. Бог лично своими устами объясняет любую проблему каждому христианину. И тогда человек утверждается и не шатается. Пусть нас с вами Бог благословит сейчас и о себе лично, и о тех, кто может близок к падению. Помолимся к Богу в молитвах наших. Аминь.